Глава 34. Встреча с министром безопасности Драйком прошла по тому же сценарию. Похожий на бульдога мощный мужчина с квадратными плечами и прямоугольной челюстью по-детски мне обрадовался. Если судить по внешности, Драйк не очень отдаленный потомок орков, и от счастья он чуть не позеленел. Нес ту же ахинею, что и Ринар, про вечную любовь и наш скорый брак. Мне казалось, что в этом месте Ишер злорадно ухмыльнулся. Так и будет меня попрекать, что я его у алтаря тогда бросила, будто не он мне первый изменил. А ведь мы с ним никогда этот вопрос не обсуждали. Мне же хотелось знать, почему? Чем Ивет лучше меня? Настолько, что он готов был на мне жениться, только чтобы чаще к ней захаживать. Но заговорить об этом было страшно даже теперь. Будить монстров давно отжившей ревности. Когда и второго министра вывели, с трудом, потому что дядечка был мощный, я спросила Родрика. Почему приворот так странно проявляется в этом случае? Они ведь как слабоумные выглядят. Вряд ли раньше такими были. Очень сильное заклинание, ответил Ишер. В присутствии объекта привязанности они полностью теряют контроль. Поверь, когда тебя нет, министры ведут себя чуть стабильнее. Но получается, я каким-то образом должна была присутствовать, когда они подписывали эти идиотские указы, осенило меня. Именно, кивнул инспектор. Что еще больше доказывает твою вину? Ужасно! Я схватилась за голову. Ты никогда меня теперь отсюда не выпустишь. Мы с ним снова вдруг оба стали на «ты». Меня это почему-то успокаивало. Я же тебе сказал, такие убедительные улики мне уже кажутся подозрительными. Да, вначале их пришлось поискать, и это заставило думать, что ты действительно старалась скрыть следы. Но эти распиханные повсюду артефакты уже слишком театрально, особенно тот, что в кофточке. Ишер улыбнулся. «Ведь ты ее наверняка выбросила, когда испортила». Я кивнула. Наклонилась слишком, когда задувала именинные свечи. И прилегла на крайнюю. «Сама не обгорела?» «Нет, очень быстро запах почувствовала. Я знаю, как ты относишься к испорченным вещам. И помню, когда твой день рождения. Не стала бы хоронить, чтобы через несколько месяцев использовать для сокрытия улик. Но этого мало, чтобы вытащить меня из камеры». Я вздохнула. И достаточно, чтобы я продолжил искать другие варианты. «Любишь ты другие варианты?» — вырвалось у меня. «О чем ты?» — он выглядел удивленным. «Об Ивет!» — буркнула я. «Ивет?» — его брови поднялись. «А что с ней?» «Она замечательная, очень старательная. Я давно ее искал, и меня даже немного мучила совесть тогда у вас». «Ладно, не стоит об этом. Слушать такие наглые признания было невыносимо. Очень старательная». От мысли, как именно она доказывала ему свое усердие, меня затрясло. «Действительно, сейчас не время обсуждать мои домашние дела», — согласился Родрик. «Я отправляюсь обратно в Академгородок. Буду присутствовать при обыске квартиры Бека. И у меня два варианта, что там могут найти. Первый — еще пару ничего не значащих артефактов, чтобы сильнее запутать меня. И второй — нечто ценное. То, что и правда хотели спрятать». «Это в случае, если твой секретарь виновен и старался очернить тебя». Я с трудом отвлеклась от домашних дел и предположила. «Но если он и правда злодей, то вряд ли спрячет настоящие улики у себя дома». «Тут ты права». Лицо Ишера стало озадаченным. «Хочу верить, что не ошибаюсь, и вокруг тебя ведется какая-то преступная игра. Но в любом случае, как-то было организовано твое присутствие во время подписания министрами указов». «Присутствие? Меня зомбировали и привели в бессознательном состоянии?» «Здрасте какие!» Инспектор содрогнулся. «Нет, должны быть другие варианты, магические. Я обязательно выясню, что происходит. И расцениваю ситуацию как вызов. Ведь недаром меня к вам заманивали уликами, что на тебя указывали. Но пока тебе придется посидеть в тюрьме, солнышко». Сказав это, Родрик тут же осекся. «Солнышко, обращение из прошлой жизни срывалось с его губ так естественно и так не к месту». Я торопливо попрощалась с ним и отправилась за своими стражниками, которые учтиво ждали под дверью. «Родрик Ишер, если ты решил снова разбить мне сердце...» «Нет, я не хочу даже думать о такой возможности. Лучше уж скамья подсудимых».